Глава 13. Департамент по делам магической молодежи. Отчет номер 3 о посещении приюта на Марсии. Линус Бейкер. Инспектор номер BY-789-41. Торжественно клянусь, что содержание этого отчета является точным и правдивым. Мне известно, что в соответствии с правилами департамента любая обнаруженная в отчете ложь приведет к порицанию или увольнению. Данный отчет содержит мои наблюдения за третью неделю пребывания на острове. Поразмыслив о содержании моего предыдущего отчета, я обратился к мистеру Парнасу с вопросом об изоляции детей на Марсии. Я понимаю его нерешительность. Как я указал в отчете номер 2, в деревне держится странная атмосфера предубеждения. И хотя она кажется более выраженной, чем, скажем, в городе, я полагаю, это просто следствие близости деревни к острову. Я пытаюсь увидеть ситуацию глазами местных жителей. Они обитают поблизости от древнего дома на острове, населенного магической молодежью. И поскольку дети держатся замкнуто, это провоцирует разного рода слухи. Конечно, некоторые из детей весьма необычны, и все же они должны иметь возможность выезжать, когда захотят. Мистер Парнас воспринял идею посетить деревню без особого энтузиазма, хотя обещал об этом подумать. Необходимо отметить, что он установил с детьми удивительную связь. Они его очень любят, и, я уверен, видят в нем отцовскую фигуру. Сам я никогда не работал директором приюта и не могу оценить силу характера, которая нужна для того, чтобы руководить таким заведением. Столь тесные отношения директора с воспитанниками, безусловно, необычны. Однако, полагаю, идут на пользу делу. Впрочем, потенциально это может сработать и против. Поскольку дети неминуемо вырастут и рано или поздно покинут остров, они не могут всегда зависеть от мистера Парнаса. В моих бесчисленных инспекциях в других приютах я видел самые разные отношения, от вежливого безразличия до откровенной жестокости. И хотя я уважаю правила и положения, не могу не отметить, что это скорее рекомендации, чем непреложный закон. К тому же эти руководящие принципы были сформулированы десятилетия назад и никогда не обновлялись. Как можно требовать подчинения правилам, которые безнадежно устарели? Меня просили о более подробной информации о мистере Парнасе. Вот что я узнал. Фи, лесной спрайт, учится под опекой Зои Чаплвайт. На мой взгляд, благодаря этому Фи лучше управляет своим даром, чем любой другой ребенок спрайт. Правда, я видел не так уж и много спрайтов. Она уже умеет выращивать цветы и деревья. Теодор Виверна. Обычно мы считаем подобных существ животными. Однако могу заверить чрезвычайно высокое руководство, что это не так. Теодор способен на сложные мысли и чувства, подобно любому человеку. Он умен и находчив. Вчера, после того, как я немного оправился от нездоровья, вызванного отравлением сырой рыбой, Теодор пришел в гостевой дом, где я живу, и спросил, может ли он показать мне часть своего клада. Обратите внимание, я использовал слово «спросил». Даже за короткое пребывание здесь я успел научиться различать интонации в его щебетании. Талия — довольно угрюмый ребенок. Я приписываю это тому, что она гном. По крайней мере, учитывая имеющиеся у меня сведения о гномах. Наше восприятие мира сильно зависит от полученных знаний. Еще в детстве нас учат, что мир устроен определенным образом и существуют некие установленные правила. Одно из таких правил — гласит, что гномы злы от природы. И хотя это определение подходит к Талии на поверхностном уровне, я в состоянии уверенно утверждать, что она ничем не отличается от большинства девочек-подростков. Дело не в видовых признаках, а в гормонах. Со временем замечаешь, как под напускной бравадой она заботится о тех, кто ей не безразличен. Гномы живут тесными сообществами. По крайней мере, жили раньше в больших популяциях. В этом приюте Талия нашла свое сообщество. Учитывая, что неизвестно, к какому виду относится Чонси, департамент отправил его сюда, не зная, куда еще его поместить. Насколько я понимаю, наличие Чонси отнесено к четвертому уровню секретности просто по причине его крайне необычного облика. Он неоднократно слышал, как его называли монстром. Другие дети, воспитатели, люди из департамента. Как известно, чем больше бьешь собаку, тем сильнее она съеживается при виде поднятой руки. И все же Чонси — умный и любящий ребенок. Он умеет мечтать. Он мечтает о таком будущем для себя, которое, возможно, ему недоступно. И хотя мечты Чонси со стороны могут показаться маленькими, они очень важны для него. Сэл — самый тихий ребенок в группе. До прибытия на остров он испытал физическое насилие. Эти факты четко задокументированы, хотя и не отражены в предоставленном мне досье. Мистер Парнас показал мне отчеты об инцидентах, подписанные служащими департамента. Постыдно, что такое все еще происходит. Сэл приехал в приют на Марсе совсем недавно, и, на мой взгляд, ему предстоит долгий путь, прежде чем он полностью пройдет реабилитацию. Но хотя он пока еще пугается громких звуков, мальчик расцветает прямо на моих глазах. Он любит писать, и я имел честь прочитать некоторые его работы. Надеюсь, он достигнет успеха, если ему будет предоставлена такая возможность. Вы, наверное, задаетесь вопросом, какое это имеет отношение к мистеру Парнасу. Именно благодаря ему все эти вещи возможны. Он создал не просто сиротский приют, а дом, в котором детские души могут исцелиться. Поэтесса Эмма Лазарус однажды написала: «А я приму ваших изгоев, ваших бедняков, ваших несчастных, мечтающих дышать свободно». Примечание. Эмма Лазарус. 1849-1887 годы жизни. Поэтесса одного, возможно, самого известного в США стихотворения. Строки этого стихотворения отлиты в бронзе и прикреплены к пьедесталу статуи свободы. Конец примечания. Уверен, вы заметили, что я не упомянул Люси. Прошло 2 дня с тех пор, как я начал писать этот отчет. Я не спешу, учитывая, каким важным, мне кажется, поиск правильных слов. Прошлой ночью кое-что произошло. Я был пробужден от глубокого сна весьма странным событием. Линус резко проснулся и сел в постели, прижав руку к бешено колотящемуся сердцу. Сначала он не мог понять, где находится и что происходит. Когда глаза привыкли к темноте, не сразу удалось осознать, что он видит. Комната как будто уменьшилась, потолок стал ниже. «Что за черт?» — воскликнул он. Откуда-то снизу послышалось мяуканье. Линус перегнулся через край кровати и понял, что это не дом уменьшился. Потолок оказался ближе, потому что кровать парила в 5 футах над полом. «О, боже!» — прошептал Линус, крепко сжимая одеяло. Каллиопа, нервно подергивая хвостом, смотрела на него снизу вверх, светящимися в темноте глазами. Линусу раньше не доводилось летать на кровати. Он ущипнул себя. «Нет, это не сон». «О, боже!» — повторил он. А потом услышал раскатистый рев где-то за стенами дома. Кровать под ним затряслась. Линус сделал единственное, что мог. Натянул одеяло до подбородка. Клеопа снова мяукнула. «Мне тоже не по себе», — приглушенно ответил он из-под толстого одеяла. «Но это, наверное, нам только кажется, правда? Мне нужно снова заснуть. Так будет лучше для всех». Кровать резко накренилась вправо, и Линус с криком рухнул на пол. Сверху на него упали подушки и одеяло. Он застонал и перевернулся на спину. Каллиопа лизнула его редеющую макушку. Он никогда не понимал, зачем кошки это делают. «Ну, раз уж я все равно встал», — произнес Линус, глядя на парящую над ним кровать. «Следует пойти и выяснить, что происходит. Возможно, это просто «Землетрясение?» «Да, землетрясение, и оно уже позади». Он поднялся с пола, ударившись головой о днище кровати, выругался и потер лоб. Ему удалось найти свои мокасины, которые, к счастью, остались стоять на полу. Он надел их и вышел из спальни. Калео побежала за ним. Кресло в гостиной плавно кружилось над полом. Портативный граммофон слегка подпрыгивал на столе. Свет в лампах дрожал. «Я многое в состоянии выдержать», — прошептал Линус Калиопе. «Но привидение — это чересчур. Не люблю, когда меня преследует кто-то невидимый». Раскатистый рев повторился. Пол под ногами завибрировал. Звук, похоже, шел откуда-то с улицы. И Линус неохотно открыл дверь. В окнах главного дома мелькали огни. Линусу вспомнилось, как он увидел яркую вспышку, когда Артур вышел из его дома пару вечеров назад. Однако сейчас происходило что-то другое. И хотя больше всего ему хотелось закрыть дверь и притвориться, что все в порядке, он шагнул с крыльца на траву. На плечо ему легла чья-то рука. И Линус, вскрикнув, обернулся. За его спиной стояла Зоя с обеспокоенным выражением на лице. «Зачем ты меня пугаешь?» — возмутился он. «Хочешь отправить меня в могилу?» «Это Люси», — тихо сказала она. Ее крылья поблескивали в свете луны. «Ему снится кошмар». Дети стояли в вестибюле главного дома, сгрудившись вокруг хмурого Села. Все явно испытали облегчение, увидев Линуса и Зою. «Все в порядке?» — спросил Линус. «Никто не пострадал?» Они помотали головами. «Такое иногда случается», — пояснила Фи, скрестив руки на груди. «Мы знаем, что делать в таких случаях. Хотя подобного не было уже несколько месяцев». «Это не значит, что он плохой», — сказал Чонси. Его глаза покачивались на стебельках. «Он просто все сотрясает. Например, наши комнаты и весь дом». «И то, что он может сотрясать дом, не означает, что он хочет причинить там вред», — сказала Талия, сузив глаза. Теодор, сидя на плече Села, согласно прощебетал. «Он не против нас», — тихо произнес Сел. «Просто таков уж он есть». Линус не сразу понял, зачем они это говорят. Дети боялись, что такое поведение Люси он использует против них. Хотя они, кажется, начали ему доверять, он все еще оставался инспектором из департамента. «Я рад, что вы не пострадали», — сказал Линус. «Это самое важное». Фи выглядела обеспокоенной. «Конечно, мы не пострадали. Люси не будет нам вредить. Я знаю», — ответил Линус. Сверху донеслось утробное рычание, словно просыпалось какое-то чудище. Линус вздохнул. Похоже, пришло время испытать свою смелость. «Останешься здесь с ними?» — спросил он у Зои. Она как будто собиралась возразить, но вместо этого кивнула. «Ладно, если хочешь». Единственное, чего хотел сейчас Линус, — это по-прежнему спать в своей постели. «Как думаешь, не вывести детей из дома?» — спросил он, глядя на парящую вокруг них мебель. «Нет, он им не навредит». И почему-то Линус ей поверил. Поверил им всем. Он улыбнулся детям и шагнул к лестнице. «Мистер Бейкер!» Оглянувшись через плечо, Линус увидел, как Чонси машет ему щупальцем. «Мне нравится ваша пижама». «Хм, спасибо, я...» «Зачем ты протянул руку? За комплименты чаевые не дают?» Чонси вздохнул и опустил щупальце. Талия погладила бороду. «Если увидите что-нибудь странное, то помните, что это всего лишь галлюцинация». Линус сглотнул ком в горле. «Хороший совет. Весьма признателен». Она гордо приосанилась. Линус стал подниматься по ступенькам. Перила под его рукой вибрировали. Картины и портреты на стенах плавно кружились вокруг гвоздей, на которых они висели. Доносились звуки музыки, обрывки дюжины разных песен. Там был биг-бенд, джаз, рок-н-ролл и отголоски дня, когда умерла музыка. Биг Боппер, Бадди Холли и Ричи Валенс пели призрачными голосами. Все двери, кроме одной в самом конце коридора второго этажа, были распахнуты. Стоило ему сделать шаг с лестничной площадки, как все двери сразу захлопнулись. Коридор вдруг начал извиваться, скрипя деревянными досками. Линус ахнул и сделал шаг назад. Закрыл глаза, сосчитал до трех и опять открыл. Коридор снова выглядел обычным. «Ладно, старина», — прошептал он себе, — «ты сможешь». Двери комнат оставались закрытыми, когда он проходил мимо. Однако свет за ними дрожал, бросая на пол мерцающие блики. Линус подошел к последней двери. Музыка стала громче. Даже не музыка. Складывалось впечатление, словно кто-то одновременно поставил все когда-либо записанные пластинки. От визгливой какофонии сводило зубы. Глубоко вздохнув, Линус взялся за ручку и повернул ее. Музыка стихла, как только открылась дверь. Мелькнула вспышка оранжевого света и погасла раньше, чем удалось понять, откуда она взялась. Дверь спальни Люси была распахнута настежь и висела на одной петле. Сам Люси стоял в центре комнаты, раскинув руки в стороны. Пластинки, украшавшие стены, теперь медленно кружились вокруг мальчика. Многие из них были поломаны. Голова Люси запрокинулась, он смотрел в потолок отсутствующим взглядом. Его рот был широко раскрыт, шея напряглась. Артур стоял перед ним на коленях, обхватив ладонью сзади шею мальчика. Он кинул взгляд на Линуса, потом снова повернулся к Люси, продолжая что-то шептать. Слов было не разобрать, но голос был мягкий и успокаивающий. Линус подошел ближе. «Я знаю, что ты напуган», — говорил Артур. «И знаю, что когда ты закрываешь глаза, ты порой видишь вещи, которых не может видеть никто другой. Но в тебе есть хорошая сторона, Люцифер. И она сильнее. Я в этом уверен. Ты особенный. Ты важен. Важен для меня». «Никогда прежде не существовало никого похожего на тебя, и я вижу тебя таким, какой ты есть. Возвращайся домой. Об одном прошу. Возвращайся домой». Люси выгнул спину, словно его ударило током. Рот открылся еще шире, если такое вообще возможно. Глаза вспыхнули красным, из горла исторгся рев, темный и пугающий. Но Артур не отпускал мальчика. Тело Люси расслабилось, он резко качнулся вперед. Артур поймал его, не дав упасть. Стекла в окнах перестали дрожать. Пластинки упали на пол. Некоторые разбились на мелкие куски, разлетевшись во все стороны. «Артур?» — слабо проговорил Люси. «Артур? Что случилось? Где я? Ой, Артур!» «Я здесь», — сказал Артур, заключая его в объятия. Люси уткнулся лицом в шею Артура и заплакал, вздрагивая всем телом. «Я здесь». «Это было так жутко», — всхлипывал мальчик. «Я заблудился, а там были пауки. Я не мог тебя найти. Паутина такая густая, такая страшная. А я заблудился». «Ты нашел меня», — произнес Артур. «Ты здесь со мной, и мистер Бейкер здесь с нами». «Да?» — всхлипнув, Люси повернулся к Линусу. «Привет, мистер Бейкер. Извините, если я вас разбудил, я не хотел». Линус покачал головой, подыскивая правильные слова. «Нет нужды извиняться, дорогой мальчик. Я все равно часто просыпаюсь ночью». Это было не так. Мать всегда говорила, что даже табун диких лошадей не разбудит его своим топотом. «Главное, что с тобой все в порядке». Люси кивнул. «Иногда мне снятся плохие сны». «Мне тоже». «Правда?» Линус пожал плечами. «В жизни всякое бывает. Но даже если тебе снятся плохие сны, ты должен помнить, что это всего лишь сны. Ты в конце концов проснешься, и они потускнеют в памяти. Пробуждение от дурного сна приносит несравнимое ни с чем чувство облегчения, когда понимаешь, что увиденное не было настоящим». «Я разбил свои пластинки», — с горечью проговорил Люси. Он отошел от Артура, вытирая лицо рукой. «Я так их любил, а теперь они разбиты». Он горестно уставился на блестящие черные осколки. «Ничего страшного», — сказал Линус. «Это ведь только те, которые украшали стены, верно?» Он подошел ближе, присел рядом с Люси и подобрал с пола кусок пластинки. «Нет», — сказал Люси. «Некоторые из них я часто слушал». «Можно я тебе кое-что скажу?» Люси кивнул, продолжая смотреть на пластинки. Линус взял с пола еще один осколок. Он сложил их вместе, показывая мальчику. Два куска идеально подошли друг к другу, составив единое целое. Сломанные вещи можно склеить. Возможно, они не станут работать как раньше, но это не значит, что они будут совсем бесполезны. Видишь? Немного клея и немного удачи, и они будут выглядеть как новые. Мы повесим их на стену, и ты даже забудешь, что они когда-то были разбиты. «А как насчет тех, которые я слушал?» — всхлипнув, спросил Люси. Прежде чем Линус смог придумать утешение, Артур сказал: «В деревне есть магазин пластинок». Линус и Люси посмотрели на него. «Магазин?» — спросил Люси. Артур кивнул. У него было странное выражение лица. «Да, целый магазин. Если хочешь, съездим туда». Люси вытер глаза. «Правда? Ты думаешь, нам можно?» «Да». Артур поднялся. «Я думаю, это будет замечательно. Устроим большую прогулку. Все мы». «И мистер Бейкер?» «Если он согласится», — весело сказал Артур. «Он мог бы помочь тебе выбрать пластинки, поскольку вы оба так любите музыку». Лицо мальчика просветлело. «Вы поедете с нами, мистер Бейкер? Мы все вместе будем смотреть пластинки». «Ну, не откажусь». «Пойди скажи остальным, что они могут вернуться в постель», — предложил Артур. «Я уверен, они хотят увидеть, что у тебя все хорошо». Люси широко улыбнулся. «Хорошо». Он выбежал за дверь, крича о том, что он не умер и что на этот раз ничего не загорелось. Линус с кряхтением встал. «Старею», — смущенно пробормотал он. «Что ж, к сожалению...» «Он никому не причиняет вреда», — быстро сказал Артур. Линус удивленно посмотрел на него. Артур ответил хмурым взглядом, снова с тем же странным выражением, которое Линус не мог понять. «Рад слышать. Ты, вероятно, должен будешь написать об этом в своем отчете», — продолжал Артур. «Я понимаю и не буду пытаться тебя остановить, но прошу, чтобы ты помнил. Люси никогда никому не причинил вреда. Он хороший. В нем очень много хорошего. Однако он не выживет вдали отсюда. Если наш приют закроют, или если его увезут, он...» Линус, не раздумывая, взял Артура за руку. Их ладони соприкоснулись, пальцы переплелись. «Я понимаю». Артур вздохнул с облегчением. Но прежде чем он смог заговорить, Линус добавил: «Тем не менее, даже если он не опасен для других, как насчет самого себя?» Артур покачал головой. «Это не...» «Вот почему ты поселил его здесь с собой, верно? Чтобы он был всегда рядом, если возникнет необходимость». «Да». «Он когда-нибудь причинял себе вред?» Артур вздохнул. «Не физически. Он мастер самобичевания. Если что-то сломано, неважно, кому принадлежала вещь, он всегда признает вину. Что-то мне подсказывает, что тебе и самому это знакомо. Артур изогнул губы в улыбке. Немного. Кажется, теперь он пришел в себя. Кем бы он ни был, он ребенок. Дети быстро приходят в норму. С ним все будет хорошо. По крайней мере, до следующего раза. Артур слегка прищурился. А я всегда буду рядом. В его словах прозвучал вызов, и Линус не знал, что ответить. Какие бы рекомендации он ни дал, окончательное решение зависело от департамента. По твоим словам, плохие сны у него случаются нечасто, по крайней мере, в последнее время. Наверное, и я заметил бы что-то подобное за свое пребывание здесь. Я думал, надеялся, что его кошмары уже позади. Что же их вызвало? Ты знаешь? Что-нибудь сегодня случилось? Артур покачал головой. Ума не приложу. Мне кажется, как бы дико это ни звучало, есть что-то реальное в его историях о пауках в голове. Мы многого не знаем об Анти... Ну-ну, упрекнул Линус, сжимая руку Артура. Мы здесь не используем это слово. Артур улыбнулся. Ты прав. Спасибо за напоминание. Пауки, конечно, не настоящие, а нечто вроде символа того, что происходит. Тонкие нити тьмы, вплетенные в его свет. «Части единого целого», — сказал Линус. «У нас у всех есть свои проблемы. У меня вот лишний вес. Его отец — сатана. Все поправимо, если постараться». Артур прикрыл глаза. «Ты мне нравишься таким, какой есть». Линусу снова стало жарко. «Я? Ну, хорошо». Он отчаянно пытался придумать, как сменить тему. «Значит, едем в деревню? Я вижу, ты принял решение». Артур открыл глаза и вздохнул. «Ты был прав. Наверное, пора». «Я уверен, что все будет хорошо», — сказал Линус, делая шаг к двери. Он чувствовал себя странно, как будто парит вне тела. «Надо ложиться. Скоро наступит утро». Линус отвернулся, уверенный, что его лицо покраснело, и был почти у двери, когда Артур произнес его имя. Он замер, но не обернулся. «Я говорил искренне», — тихо произнес Артур. «О чем?» «О том, что ты мне нравишься таким, какой есть. Никто в жизни так не занимал мои мысли, как ты». Линус схватился за ручку двери. «Спасибо. Очень любезно с твоей стороны. Спокойной ночи». Артур усмехнулся. «Спокойной ночи». И Линус поспешил выйти за дверь. Он не спал до утра. Поставив свою кровать на законное место в спальне гостевого дома, Линус рухнул на нее, уверенный, что сразу заснет. Увы, он лежал без сна, вспоминая ощущение руки Артура в своей руке, думая о том, как они подходят друг к другу. Думать так было глупо и, пожалуй, опасно, но здесь, в темноте, никто не мог ему помешать.